Глава шестая. Как раскрывается преступление? Этот вопрос волновал и волнует множество любознательных людей со времен шумерских царств и египетских пирамид. В наш просвещенный век электроники и подготовки к полету на Марс он продолжает волновать умы и дразнить воображение. Никто не берет при этом в расчет, что само преступление и предметы преступного посягательства со времен шумеров и пирамид претерпели массу изменений, можно сказать, жутко трансформировались, пройдя путь от тривиального хищения куска мяса, утянутого из-под мускулистой руки родича по первобытной пещере, до хищения идей и секретных данных из электронных машин. И только преступление, именуемое посягательством на жизнь человека, неизменно по умыслу. Соломатин часто думал, что наступит такое время, когда отомрут сами собой кражи, разбои, грабежи, любого имущества будет завались, и никто не захочет его брать. Но все равно могут остаться зависть, ненависть, злоба, толкающие на уничтожение ближнего. Вещей можно произвести сколько угодно, человека переделать много труднее. Сколько лет бьемся, а он никак не хочет научиться искренне и бескорыстно любить живущих рядом с ним. Что имущество — так, металл, дерево, пластмасса, а рождает зависть и злобу. У тебя есть машина, а у меня нет, значит, мы враги. Как же все-таки раскрывается преступление? Копившийся столетиями опыт уголовного сыска подсказывает. Проще всего поймать преступника на месте преступления. Никаких хлопот. Вот он, голубчик тепленький. Оформим в соответствии с действующим законодательством и передадим его в руки нашего самого гуманного в мире суда. А если он, проклятый преступник, не ловится на месте, тогда, как учит нас мудрая наука криминалистика, необходимо найти следы, ведущие к нему. Не бестелесный дух действовал, а все материальное оставляет следы. А если их нет, что тогда? Ну, нет и все. Написали бумажки, не вскрыли повесившегося Филатова, похоронили его по обычаю. Предложите поискать очевидцев или свидетелей? Может, некто что-то слышал или, страдая бессонницей, смотрел в окно и совершенно случайно что-то заметил? А если никто не видел, не слышал, не смотрел в окно, не обратил внимания или легко забыл о незначительном с его точки зрения эпизоде, не обременяя память мелкими событиями чужой жизни? Но упрямство и терпение людей беспредельны. Вспомните те же пирамиды египетских фараонов, диву даешься. Терпели все, рабы, надсмотрщики, сами фараоны, десятками лет ожидавшие построения для себя грандиозных усыпальниц, ежегодно сдерживая рвавшийся наружу зуд величия. Мастера древности годами возводили величественные храмы и крепости, работая без подъемных кранов и современных механизмов, не обучаясь в архитектурных институтах, но обладая куда большей фантазией, чем целые коллективы современных проектировщиков, к услугам которых и вычислительные машины, и железобетон, и стеклопластики. Будете спорить? Тогда сходите посмотреть на собор Василия Блаженного, который воинствующие безбожники, возглавляемые товарищем Ярославским, чуть было не взорвали в 30-е годы, как взорвали памятник героям Отечественной войны 1812 года, храм Христа Спасителя. Зачем? А чтобы не мешал парадам. Иногда и могучая сила созидания может стать силой разрушения. Так вот о терпении. Каким адским терпением обладают люди, собирающие в бутылках макеты старинных парусников, ветряных мельниц, паровозов? А терпение человека, занимающегося миниатюрой, работающего только в промежутках между ударами пульса, задерживая дыхание, чтобы не улетели безвозвратно микроскопические детали, помещающиеся, как на столе, на срезе человеческого волоса? о терпении рыболовов, особенно увлекающихся подледным ловом, высиживающих целый день на морозе, чтобы поймать рыбешку на завтрак коту. Каково же должно быть терпение сыщика, каждодневно и кропотливо копающегося в куче фактов и фактиков, роющегося в горах сводок и сообщений, учетов и картотек, беседующего с отнюдь не расположенными к откровениям людьми, анализирующего и сопоставляющего, отбрасывающего что-то и возвращающегося к чему-то вновь в поисках того единственного жемчужного зерна истины. Кроме великого терпения, Соломатин обладал еще и по-хорошему завидным упрямством. Оно толкало его к подвижническим поискам истины, пусть даже во вред себе, вопреки мнению начальства, все чаще выражавшего недовольство. Да, скоро подпишут приказ о его переводе в другое подразделение, высокое руководство не бросает слов на ветер. Уйдет он, кто тогда станет заниматься выяснением истинной причины смерти Филатова? Собачкин или его зам, прозванный Молчалиным? Плевать им на это. Может быть, заплывший салом филателист? Или дама с наглыми глазами, неизвестными путями оказавшаяся вдруг на должности, где надо работать, чего она не любила и потому предпочитала числиться в сердечных подругах жены начальника. Этим тоже плевать. Помер человек, бумаги в порядке, чего еще надо, какого рожна. Вася Соловьев или Игорь Гаранин возьмутся, но неумолимо уходит золотое время, да и не даст им Собачкин работать, хотя бы из чувства самоутверждения. Такие люди, как он, должны постоянно самоутверждаться за счет подчиненных, иначе они хиреют и перестают спокойно спать по ночам. Мама все еще лежит в больнице, и никак не найдется заветный медовый пряник, фигурный, печатный, со сладкой белой глазурью на румяных боках. А так хочется порадовать родного человека. Глеб остановился, прикурил, глядя на отражавшуюся в зеркальной глади пруда высокую старинную церковь, подумал, что жизнь летит со сверхсветовой скоростью. Он приехал за город, идет от станции электрички мимо старых дач, зарослей камыша, дышит свежим воздухом пригорода, но ничего не замечает, занятый своими мыслями. Нельзя так. Нельзя отрешаться от мира вокруг, терять с ним живую связь, очерствеешь душой, разучишься рисовать, пропадет желание оживить на холсте или листе бумаги пруд, отражающуюся в глади зеленоватой воды старую церковь с золотыми маковками куполов и узкими стрельчатыми окнами барабана. Исчезнет из души тихая грусть при взгляде на старый погост, перестанет ликовать душа при виде зеленоватого луга с яркими пятнами цветов, не будут радовать голубизна неба и теплое дерево домиков, спрятавшихся в густых палисадниках. Нельзя отрешаться. Да, жизнь летит, торопится, а он спешит за ней, не замечая многого, возводит свои мысли в принципы, не звонит девушкам, с которыми встречался, хочет такого, чего не знает сам. Чего ты, Глебушка, ищешь? Чего? Постояв немного, Соломатин пошел дальше, по берегу пруда, мимо вишен с уже завязавшимися зелененькими ягодками на тонких ветках, мимо бабушек с ящиками рассады и букетами цветов, предлагавших купить их редким в это время дня посетителям кладбища. Да, сегодня Соломатин отправился на кладбище. Если не получилось с одного конца, он решил попытать счастье с другого. В разговоре Фомин упомянул кличку «Могильщик». Среди клиентов Глеба, обладавших достаточно богатым уголовным прошлым, никто такой клички раньше не слыхал, и по здравому размышлению Соломатин решил съездить к Вите Купину, знакомому кладбищенскому работнику. Удивительно, нисколько. Работа сводила Глеба с разными людьми, не всегда плохими. Купин — мастер гранитного цеха, изготавливающего памятники. Он знал почти всех кладбищенских деятелей. А могильщик, судя по кличке, имел самое прямое отношение к этой среде, иначе отчего его так ласково прозвали? Шагая вдоль длинного бетонного забора, огораживавшего кладбищенскую территорию, Глеб беззлобно поругивал себя, что не позвонил Виктору домой, не договорился о сегодняшнем свидании. На работе у того телефона не было, а памятники усопшим — дело хлопотное. То надо ехать пробивать камень, то вызовут в управление. Что делать? И здесь все издержки производства налицо. Изготовление памятников поставлено на производственную основу со своим планом, премиальным, черными субботами и прочими, не всегда согласующимися с моралью и законом, атрибутами. Свернув за угол, Соломатин вышел на большую площадку перед воротами кладбища. Ряды торговавших цветами старух, как всегда, закрытый цветочный магазин, припаркованные машины, два похоронных автобуса, группы людей, одетых по-траурному, в темное. И у самых ворот знакомая фигура в синем халате и беленькой кепочке, надвинутой на брови. Витя Купин, собственной персоной. «Здоров!» — дождавшись, когда Глеб подойдет, сунул ему крепкую мозолистую ладонь Виктор. «Чего вдруг надумал?» «Понадобилось», — уклончиво ответил Соломатин, покосившись на стоявших рядом музыкантов. «Шопена будем?» Облизнув длинным розовым языком мундштук кларнета, спросил длинноволосый кучерявый парень у пузатого человека с корнетапистоном в руках. «Давай!» Пробуя пальцами клапаны трубы, скучно согласился тот. «Жрать охота, третьего жмурика за сегодня прячем. Спроси у Лысого, на поминки нас позовут?» Кучерявый пошел искать Лысого, чтобы справиться, позовут ли на поминки, а трубач пару раз дунул в свой корнет, издавший высокий жалобный звук, и направился к автобусам. «Любопытствую», — поправив кепочку, — пояснил Виктор. «Стою вот и гляжу. Первые кооперативные похороны». «Чего?» — изумился Глеб. «Прогрессивная форма обслуживания населения», — усмехнулся Купин. «Кооператив похоронных услуг. Правда, каждый сможет самолично воспользоваться ими всего один раз. Да и то не оценит качество обслуживания». Он сплюнул и полез в карман брюк за сигаретами. «Шутишь?» — не поверил Соломатин. «Зачем?» «Правду говорю. Кооператив теперь модно. Веночки будем плести, за могилками присматривать. Ладно, потом еще поглазею. Пошли ко мне, ежели у тебя дело». Он повел Глеба по тенистой аллейке мимо разноцветных оград, за которыми кое-где стояли окрашенные серебрянкой кресты, но больше памятники из камня, серого, красноватого, белого, реже черного. «Все тут будут», — мрачно кивнул на могилы Виктор, и кооператоры, и те, кто против. «Сейчас суетятся, волнуются, а потом притихнут и сюда, в бессрочный отпуск от земных забот. Чаще надо людям кладбище посещать, меньше друг дружку грызть станут». «Философствуешь?» — прилаживаясь к его размашистому шагу, спросил Соломатин. «А чего?» «Все могильщики, философы, еще Шекспир отмечал. Теперь нам название сменили. Называют рабочими по благоустройству кладбища, но суть не меняется, все та же лопата. Правда, стали и механизмами ямки рыть. Один чудак увидел и орет: глубоко роете. Чего орешь, ему отвечают, по ГОСТу роем. А он сообщает, что у него рацпредложение есть: рыть мельче и закапывать по пояс, чтобы зарытый сам себе памятником был. Не смешно?» «Нет», — — брезгливо поморщился Глеб. «Мне тоже», — покосился на него Виктор. «Я только территориально при кладбище состою, со своим гранитным участком. Но такого насмотрелся, что впору проситься перевестись куда-нибудь. Во!» Он показал на огромный камень, возвышавшийся над остальными памятниками. «Обратно пойдешь, полюбопытствуй. Торговому работнику поставили и написали от родных и друзей, будто подарок сделали. И здесь хотят выделиться. А земле ей все одно, кем ты был, героем, трусом, торговым работником или милиционером, согласен?» «Земле, может быть, а людям?» «Все правду ищешь», — гостеприимно распахивая перед Соломатиным дверь своей конторы, ехидно заметил Купин. «Добиваешься социальной справедливости ценой собственного спокоя? Давай, хватай за руку жуликов и убивцев, волоки в кутузку, дери глотки с начальством за правое дело, только не забывай». «Сколько их правдоискателей вон там!» «Раньше времени легло», — кивнул за окно. Глеб посмотрел через мутное, давно немытое стекло на ряды могил, березки, кресты, памятники. Где-то далеко заплакали трубы, оборвав мелодию траурного марша на высокой щемящей ноте. Скинув свою беленькую кепочку, Виктор уселся за старенький письменный стол с покрытым выцветшим зеленым сукном крышкой, сдвинул в сторону ведомости и отчеты, достал две чашки. «Чаем угостить?» «С уродливым явлением, именуемым пьянством, мы покончили, а чай всегда, пожалуйста, будешь?» «Буду», — кивнул Соломатин. Он давно привык к манере Купина разговаривать, вроде ерничает, скоморошничает, язвит, а мужик правильный, надежный, умеющий понять и, если надо, помочь. «Выкладывай, какая печаль!» — разливая в чашки чай из электрического чайника, спросил Виктор. «Не зря ж ноги бил в такую даль. В кино поглядеть, так все люди твоей профессии на машинах, да еще с радиотелефонами, а ты...» «До подполковника дослужился, а на 11-м номере пиликаешь». «Или так ближе к народу?» «Ага, ближе», — решил не заводиться Глеб. «Чего с Витькой спорить?» «В такие дебри своими умопостроениями заведет, что потом за полдня не выберешься, только будешь с больной головой вспоминать, с чего же, собственно, спор начался». «Ты, мужик, опытный в своем деле, братью кладбищенскую хорошо знаешь, скажи. Слыхал про такую кличку «Могильщик»?» «Могильщик?» — приглаживая рукой вихры, переспросил Купин. «Да их тут, почитай, каждый день меняют. Одни спиваются, другие приходят. Народ мрет, хоронить надо, а это деньги». «Самое дорогое дело, говорят, родиться и помереть, везде плати. Когда даровые червонцы в руки идут, как не запить? Родня в скорби, жаться неудобно, да и некогда особо. Вот и пиратствуют господа могильщики, вымогают денежки с населения. Ты вроде не АБХСС? Че тебе их нетрудовые доходы?» «Я не про то», — терпеливо объяснил Глеб. «Есть такой человек, его могильщиком прозвали, понимаешь? Думаю, он на кладбище работал или работает». «Какой из себя?» — прихлебывая чай, поинтересовался Виктор. «Да не знаю я», — с досадой ответил Соломатин. «Если б знал, зачем к тебе тащиться, время тратить». Купин ненадолго задумался, откинувшись на спинку стула и шаря глазами по потолку, словно там он мог прочитать все, относящиеся к неизвестному по кличке Могильщик. Потом вскочил, приоткрыл форточку и крикнул проходившему мимо рабочему. «Эй, Петро! Пришли ко мне! Ай-яй-яй! Да быстро!» Усевшись на стул, пояснил. «Если Толик ай-яй-яй не знает, то больше никто не скажет». «Это прозвище ай-яй-яй?» «Ну да», — ухмыльнулся Купин. «У него в башке... винтиков немного не хватает, сам увидишь. Чего морщишься? Думаешь, у меня здесь известный всей стране производственный комплекс, где все мечтают работать, дудки. Иди попробуй, пополируй камушки или постучи по ним, набей буковки. Летом еще ничего, а зимой, а осенью и украсть нечего. Камень не сволокешь. Если из левого гранита памятник поставил, то не спрятать. Кто есть, с теми и работаю. Заходи, Толик. Поощрительно и радушно улыбнулся он вставшему в дверях рослому парню. Вертя в больших руках защитные очки, Толик, ай-яй-яй, с потерянным видом переводил глаза с Купина на Глеба. Он явно не понимал, зачем его оторвали от дела, да еще незнакомый человек тут. Неужели новое начальство? «Садись!» — хлопнул ладонью по свободному стулу Виктор. «Приятель вот мой!» — он кивнул на Соломатина. «Интересуется, ты такого могильщика не знаешь?» Толик сел, обстоятельно устроил на краю столешницы свои очки, положил руки на колени. «У нас нету!» — неожиданно густым басом сообщил он. «А на других кладбищах?» «На других?» — задумался Толик. «Ай-яй-яй, других-то много, но я почти везде работал. И на Митинском, и на Калитниках, и на Востряковском. Всех знаю». «Ладно, ты биографию не рассказывай», — остановил его Купин. «Дело говори». «А я все по делу», — обиженно пробасил Толик. — «Разные есть. Хоккеист, например». — «Ай-яй-яй, как раньше шайбу гонял! Классно!» «Или Женька Гитлер. Похож очень», — с извиняющейся улыбкой объяснил он, повернувшись к Глебу. — «Просто вылитый». — «Не надо?» — «Нет, Гитлера не надо», — уныло ответил тот. — «Тогда не знаю». — «Нет среди кладбищенских такого. Я пойду». «Иди», — махнул рукой Купин. «Видал?» — спросил он Глеба, дождавшись, пока стихнут тяжелые шаги Толика. «Вот тебе и кадр. Но если он говорит, что нет, можешь не сомневаться. С пацанов на кладбищах работает. В армию не брали, головка слабая. Так и ходил с одного погоста на другой. Что иной мир, дорогой подполковник, непривычный?» «Есть маленько», — вынужден был признать Соломатин. «Пошли, провожу», — встал Купин, надевая кипчонку. «Ты ведь, небось, как всегда торопишься». Шагая рядом с Глебом к кладбищенским воротам, Виктор сказал. «Вот ты на ай-яй-яй поглядел и грустный стал. А я тут каждый день на таких любуюсь. Полагаешь, приятно? Не возражай, не надо. Ты думаешь, кладбище там?» Он махнул рукой в сторону длинных рядов могил. «Нет, друг мой, кладбище у меня на участке. Кладбище судеб. Из Толика скульптор не вышел, и теперь он буковки на надгробиях выбивает. Из другого хреновый доктор получился, потому как в институте он больше спортом и общественной работой занимался, да в колхоз на картошку ездил, и потом залечил одного человечка до смерти. Нет бы разобраться, почему так учили, а его вышибли взад коленкой из всех членов и под суд. Теперь отмотал, и у меня истопником трудится. Да и сам я неудавшийся архитектор. Вот так. И бывшие большие спортсмены есть среди камнетесов и рабочих по благоустройству, и водители, лишенные прав, и спившиеся журналисты. Легко думаешь? Клиенты придут памятничек заказывать, и на тебя, как на ворюгу, поглядывают. При хлебном деле мужик состоит, как тут к рукам не прилипнет.